Часовой пропустил их беспрепятственно. Во дворе мимо них прошли двое из охраны, молча кивнули надзирателю. Один что-то сказал, покосившись в сторону Пантелеева. Тот сразу же покрылся липким холодным потом. «Иди вперед», — презрительно сказал надзиратель. «Штаны сухие». «Как звать тебя? За кого Богу молиться?» — смиренно осведомился Пантелеев. «Погоди молиться», — злым шепотом ответил надзиратель. «Сначала выйди отсюда». Вошли в проходную. Вахтер только что впустил двоих сотрудников и старательно громыхал засовами. «Вот я тебе и объясню», — весело и очень неожиданно для Пантелеева сказал надзиратель. «Тюрьма эта государем-императором Александром Третьим построена специально для особо опасных террористов-политиков. Так что, милый мой, отсюда не убежишь. Он, Пантелеев. Показал я тебе его в глазок. В камере смертников. Забыл?» Пантелеев молча кивнул. От ужаса у него взмокла спина. Вахтер с интересом посмотрел на него и начал свертывать цигарку. «Одалживайся, Николаев». Он протянул надзирателю кисет. «Новенький, что ли? Учишь? А что у него с рожей-то?» «Из вчерашнего пополнения». Николаев ловко склеил цигарку, прикурил и пустил кольцо дыма. «А ты что, не слыхал? Не успел он на дежурство заступить. На него двое из 23-й камеры накинулись. Он им обед приносил». «А, понял. Интересно бы на Леньку взглянуть вблизи», — сказал вахтер. «Я на суде был, только в последнем ряду сидел. А вообще тот парень издаля он, прямо скажем, на тебя похож. Даже удивительно, как считаешь, Николаев?» «Да это он и есть, сам Пантелеев», — мрачно сказал Николаев, и оба засмеялись. Пантелеев прислонился к стене, в глазах поплыло. «Да ему никак худо», — удивился вахтер. «Садись, парень, остынь. Тюрьма, брат, она для свежего человека хуже парилки. Это я по себе знаю». «Некогда нам, пошли», — вдруг сказал Николаев и взял Пантелеева за руку. «Двигай». «Постой-ка», — улыбнулся вахтер. «Ну-ка, пропуск!» — и подмигнул Николаеву. «Ну чего?» — буркало вытаращил, — рассердился Николаев. «Покажи человеку пропуск, как я». Он полез в карман. Пантелеев подошел вплотную к вахтеру, отстегнул клапан кармана гимнастерки и резко ударил вахтера ребром ладони по кадыку. Тот захрипел и упал. «Бежим!» — крикнул Пантелеев. «Нет». Николаев отрицательно покачал головой. «Я ведь тебе объяснил, кто у других жизнь берет, тот пусть свою отдаст. А ты, я думаю, благодаря меня много жизни возьмешь». Пантелеев отбросил засовы и выскочил на улицу. На перроне царила предотъездная суета. Куда-то спешила старушка со связкой баранок. Они висели через плечо, словно орденская лента, и вызывали всеобщую зависть. На строительство Волховской ГЭС отправлялся отряд комсомольцев. Ребята и девушки выстроились у вагонов и, сняв кепки и фуражки, пели «Интернационал». Сновали взад-вперед носильщики с огромными бляхами на груди, тащили баулы, чемоданы, корзины. Но главным грузом были серые, грубые холстины мешки, набитые бог знает чем, неизвестно кому принадлежащие. «Останови сейчас любого, спроси, чей мешок, не найдешь хозяина», — угрюмо сказал Коля. «Ты знаешь, что в этих мешках?» «Еда?» — спросила Маша. «Мануфактура, крупа, сахар, соль, спички. Все, что твоей душе угодно, спекулянты проклятые. Облава за облавой проходит, а они как поганые грибы на помойке растут». Заливисто прозвенела трель милицейского свистка, наряды милиции и сотрудники УГРО перекрыли входы и выходы с перрона. «Ты накликал», — улыбнулась Маша. «Теперь еще и поезд задержит». Коля всматривался в глубину перрона. Там мелькнули васильковые фуражки работников ОГПУ. «Это что-то серьезное», — сказал он, и подошел к милиционеру. «Вот мое служебное удостоверение. Что случилось, товарищ?» Милиционер махнул рукой. «Тебе, инспектор, надо бы первому знать. Только что бежал Ленька Пантелеев». Маша тоскливо посмотрела на Колю. плакал наш отпуск горькими слезами». «Плакал?» — послушно согласился Коля.